До сих пор они не задавали ему вопросов, скованные регламентом и уставом боевой тревоги. Но сейчас Протасов первым разорвал эти тягостные, заполненные щелканием метронома, мгновения. «Мы готовились к этой операции так, как будто над базой висит вражеский крейсер». «Считайте, что так и есть». Ротанов не повернул головы, не отвел взгляда от таймера. Все в его лице застыло, и в глазах появился несвойственный ему жесткий холодноватый блеск. 40 секунд. Еще можно было отменить приказ, остановить операцию. Даже так, уставившись в панель отчета, он видел угловым зрением на боковых экранах четкий силуэт корабля, верой и правдой послужившего людям не один год, преодолевшего бездну пространства, защитившего и принесшего обратно доверившихся ему людей. Он был красив, этот могучий корабль, сконцентрировавший в себе человеческий труд, знания, чаяния. Через 30 секунд он должен будет погибнуть. Ротанов приказал рассчитать залп с двух сторон, так, чтобы звездное пламя аннигиляции охватило сразу всю обшивку, не оставив ни малейшей щели для притаившейся в недрах корабля черной пакости. Он не пожалел энергии на этот залп. И он никогда не забудет этих секунд ожидания. Он еще спросит за них с тех, кто прислал людям свои черные гостинцы. 01, 00. Защитные поля, прикрывавшие планету, должны были прогнуться от этого удара. Клестов боялся, что они не сумеют сдержать волну радиации, слишком близко висел корабль. Слишком велика его масса для полной аннигиляции. Но Ротанов верил, что защитные системы базы справятся с такой задачей. Он хорошо знал земных инженеров, построивших эту звездную крепость. И все же, когда на всех экранах полыхнуло фиолетовое пламя, они невольно пригнули головы, ожидая того грозного гула и колебания почвы планеты, которые всегда сопровождали даже учебные стрельбы. А сейчас... Но ничего не произошло. Вспышка на экранах погасла удивительно быстро. И лишь силуэт корабля растворился, исчез, словно его никогда не было. Ротанов бросил взгляд на расходомер антипротонов, потом на измеритель радиоактивного и волнового ударов. Их стрелки едва качнулись. «Что произошло?» – спросил он, повернувшись к Рестону. Тот, пожав плечами, ответил. «Вы оказались правы. Энергия взрыва в 800 раз меньше расчетной. Может быть, лишь одно объяснение. Черные заряды на корабле нейтрализовали почти всю энергию нашего удара. Они не могут уцелеть? Исключено. В этом случае взрыва не было бы вообще. Вспышка, которую мы видели, остаток того, что им не удалось поглотить». Лайнер «Итель», закончив промежуточный бросок у Регаса, разворачивался для нового разгона. Корабли этого класса не нуждались в дозаправке и не заходили на базы. На Ителе свято чтили старинные традиции, и капитан Громов торжественно прошествовал за свой стол, где в обществе пассажиров класса «Экстра» собирался пообедать. Не успел Громов сесть за стол, как в его нагрудном кармане пискнул фонарь рация. Он нажал кнопку. «Капитан, Регас просит принять одного пассажира и санитарную капсулу». Проводив капсулу с Элсоном в медицинский отсек и убедившись, что с ним все в порядке, Ротанов спустился в пассажирский салон. Элсон будет спать до самой земли. Врачи обещали, что он проснется практически здоровым. Хорошо, если так. Ротанов все никак не мог простить себе, что не разобрался в этом юноше, не сумел оценить его способности и мужество. Не так уж часто случалось ему ошибаться в людях. И если это все же происходило, он старался сделать все от него зависящее, чтобы исправить ошибку. Если Элсона вовремя поставят на ноги, он обязательно представит его совету и поможет принять участие во всех делах, связанных с Черной планетой. Итель уже начал разгон, и пассажиров в салоне оставалось немного. Хотя ускорение лайнера было невелико, все же непривычная добавочная тяжесть разогнала людей по каютам. Собираясь в дорогу, Ротанов не рассчитывал, что подвернется попутный пассажирский рейс, и не захватил с собой нужных вещей и подходящей одежды. Сейчас он чувствовал себя неловко в своей старенькой илановой куртке, в этом мирке давно забытого комфорта. Тихо играла музыка, свет люстр каскадами падал на резные панели стен, на дубовые стойки бара, где вместо привычного автомата стоял самый настоящий живой бармен, в форменной синей куртке.